Глава 47. «А твой друг хорош», — заговорил мистер Бакстер, подбрасывая в небольшой костер, разведенный нами в саду, по одному листочку. «Джерри этого быстро прижал, допрос учинил, документы все вытряс. Мне бы такого Джерри в мои времена. Мы бы с ним столько дел наворотили». «Боюсь себе представить», — хмыкнула, поворошив веточкой угли, отчего тысячи крохотных искр взметнулись к небу, чтобы через секунду бесславно погаснуть, не достигнув старшего собрата. «И где он сейчас?» «Сидит взаперти, в одном тайном месте. Еще бы день промедления, и Клайд покинул бы Окленд». «Где он скрывался?» «Мой человек сказал, что в Окленде шантажиста уже нет». «Формально, да. Дом в Тарсане находится. Но жители упорно себя прикрепляют к окраине Окленда. Дом старый, еще бабке его принадлежал. Там, кроме древней служанки, давно никто не жил. Клайд решил там затаиться. Денег дожидалось от еще одного бедолаги. У Клайда несколько папок набралось. Матушка старательно собирала компромат на всех своих подопечных. Хорошее наследство оставила деткам. Вот только дочь не захотела ввязываться в мутное дело. А сынок игрок, а деньги ему нужны всегда». «И что теперь? В полицию его?» «Зачем? Там есть такие секреты, и люди замешаны большие. Как еще не поймали? Диву даюсь. Я сегодня одному старому знакомому бумажечки отвезу. Он дело сделает. Да, детка, ты не все обо мне знаешь. Мне тоже приходилось вести грязные игры». Я поговорил с миссис Джоан. Она лично встречалась с Клайдом. С остальными пострадавшими он, судя по письмам, личных встреч не имел. Клайд ей указывал места передачи денег или общался через посредников, поэтому до сих пор не попался. Проговорил Джерри, став свидетелем нашей беседы. «Надо наведаться к нему, прежде чем вы его сдадите, и тряхнуть хорошенько». «Да, повидаем еще разок». А Джоан этот гад ни слова не сказал, надеялся, что удастся избавиться. Зло процедил старик, выбрасывая в жадное пламя остатки бумаг. «Да, утро началось суматошно». Криво усмехнулась и, вспомнив, что так и не удалось позавтракать, а через час у меня назначена встреча, проговорила: «Кто составит мне компанию на кухне?» «Мы с Джерри кое-куда съездим. А ты готовься и выбей из Дэвида лучшие проценты». Отказался мистер Бакстер, с тихим вздохом поднимаясь с лавки. «Есть, сэр!» Не смогла удержаться и отсалютовала старику, четко по-военному отрапортовав: «Есть выбить лучшие проценты!» «Молодец!» Довольно хихикнул мистер Бакстер и уже веселее направился к дому. Завтракала я в компании миссис Поттс, и, надо отметить, слушая сплетни о ближайших соседях, последние новости Окленда и наблюдая за приготовлением обеда, я чувствовала себя отдохнувшей. Обыденные вещи благотворно повлияли на меня, и голова не была забита бесконечными мыслями о заводе, об Элеоноре, ее секретах, о родственниках, с которыми мне не слишком повезло. Истории миссис Поттс были куда прозаичнее, сопровождаемые смехом и выводами умудренной годами женщины. Так что кухню я покидала полная сил и с боевым настроением непременно добиться поставленной цели. «Добрый день, мисс Алекс», — поприветствовал меня мсье Дэвид, едва я вышла из особняка. «Позвольте, я сегодня побуду вашим водителем». «Добрый день, мсье Дэвид. Почту за честь». «Куда мисс сегодня желает поехать?» — продолжил игру мужчина, лукаво мне улыбаясь. «В Остсанден, здание завода», — приказала, устраиваясь на переднем сиденье автомобиля. «И поспешите, мсье, у меня назначена встреча с очень важным человеком. Мне не хотелось бы заставлять его ждать». «Как изволите, мисс». Шутовски поклонился Дэвид, быстро сел в машину, и через минуту мы двигались вдоль побережья сегодня шумного и грозного океана. На протяжении всего пути мы перебрасывались безобидными шутками. Я рассказала мужчине пару легенд о местах, где мы проезжали. Он поведал мне истории о Грейттауне и его окраинах. Когда мы, наконец, прибыли на место, нам обоим не хотелось покидать автомобиль. Тем более, мсье Дэвид не закончил свое повествование, а перебивать его с моей стороны было бы невежливо. «Мисс Александра», — прервал нашу беседу обеспокоенный Чарльз, остановившись всего в 2 метрах от машины. «Все в порядке?» «Да, все хорошо». Виновато улыбнулась, все-таки выбираясь из автомобиля. «Добрый день, Чарльз. Рада представить мсье Дэвида Стаффенсон. Мсье Дэвид — это мой партнер, Чарльз Смит. И к нам навстречу идет мистер Джордж Андерсон». Когда знакомство было завершено, и мужчины обменялись крепкими рукопожатиями и пытливыми взглядами, мы проследовали к зданию будущего завода. Там я предоставила Чарльзу и Джорджу возможность рассказать о проделанной работе, сама же, бросая украдкой взгляды, наблюдала за Дэвидом и его реакцией. «Рельсы частично готовы, вернее, их большая часть. Шпалы привезли из Линвурда. Мисс Александра их предусмотрительно изготовила. Вещал Джордж, показывая на будущую железную дорогу. Смысла нет производить рельсы, пока эти не уложим. Складировать уже негде. А где будут находиться детали вагонов и локомотивов? Для этого у нас подготовлено отдельное здание. Решили разграничить производство. А еще... Сделал многозначительную паузу Чарльз, довольно улыбаясь. «Мы закончили с демонстрационным вагоном». «Закончили? Уже?» Изумленно воскликнула, не ожидая такого скорого результата. «Мы спешили показать мсье Дэвиду твою задумку», пояснил Джордж, махнув рукой в сторону западной части огромного ангара. «Сделали купе для 4 пассажиров. Решили, что так будет нагляднее». «Да, второй ряд можно легко убрать», согласилась с Джорджем, то и дело поглядывая на мсье Дэвида, который пока не понимал, почему мы такие оживленные. Вагон, а это был настоящий, в реальном размере вагон, был великолепен. Да, я ничего нового не придумала, лишь рассказала о том, что существует в моем прошлом мире, но я постаралась добавить комфорта купе и сделать его более уютным. «Вы хотите строить такие вагоны?» Потрясенно выдохнул Дэвид, поднимая и опуская верхнее сиденье, он с изумлением рассматривал наш новенький вагон. «Это для среднего класса. Если убрать второй ряд и сделать одну большую кровать, здесь можно поднять класс до первого. У меня в кабинете много схематических рисунков Александры. Там есть такие вагоны, в которых и самого короля Вердания не стыдно разместить. Но пока мы хотим изготовить вагоны для третьего и второго класса», — пояснил Чарльз, поднимая сиденье первого ряда. «Здесь можно хранить вещи». «Мсье Дэвид, видите, вдоль окон идет труба». Это отопление. В каждом вагоне будет установлена печь, и кондуктор будет обязан за ней следить. И больше не нужно ночью беспокоить пассажиров и ставить им грелки для ног. «Наши вагоны для второго класса рассчитаны на 10-12 человек. Здесь я вижу больше». Задумчиво протянул Дэвид, медленно идя вдоль открытых купе. «Он чуть длиннее. Спальных мест на 36 пассажиров, и отхожее место мы перенесли в конец вагона», ответил Джордж, рванув к туалету. «Бак для грязной воды разместится под вагоном. Он плоский, его необходимо будет на каждой станции сливать». Удобно», — пробормотал Дэвид, заинтересованно на меня взглянув. И я понимала его удивление. Паровозы в этом мире еще только начали свое развитие. Первый спальный вагон здесь был трехосный, с 3 купе и отделением для багажа. Одно предназначалось второму классу, 2 для первого были рассчитаны только на 3 пассажиров, поскольку кресла раскладывались и превращались в кровать, занимая много пространства. В этих же вагонах и появились первые узкие уборные, расположенные между 2 купе. Представленный же нами вагон предназначался для 3 класса пассажиров, но был гораздо удобнее и вместительнее. «Александра изучила потребителей железнодорожных путей, и статистика показывает, что первый класс редко пользуется перевозками. Второй класс, те, кто может себе позволить и хочет пустить пыль в глаза, покупают билеты в купе для первого класса. Мы же хотим привлечь средний класс», — объяснил наши планы Чарльз, довольно переглянувшись с Джорджем. Что ж, предлагаю обсудить условия договора, подписать итоговый вариант и приступить к производству», — подытожил мсье Дэвид, бросив на меня восхищенный взгляд.